Глава 10. Конец декабря. Подмосковье. Со всех точек зрения, кроме христианской, привести в дом незнакомого человека было, разумеется, неправильно. Как говорят в рекламе и инструкциях безопасности по выживанию в больших городах, не пытайтесь повторить этот опыт в домашних условиях. Но Ксения подумала, вернее, уговорила себя так подумать, что она просто даст незнакомцу согреться, собраться с мыслями, короче говоря, предоставит ему кров на пару часов. Можно же напоить человека чаем, накормить супом, дать ему адрес социальной службы, то есть позаботиться о ближнем в меру своих возможностей. И это будет вполне нормальным, а не героическим поступком, в особенности если забыть о том, что мы живем в 21 веке, когда человек человеку волк. Тем более, что Ксения Полякова жила как будто бы и не в России 21 века, а в мире великой гуманистической литературы, где человек не мог быть человеку-волком, но мог и зачастую становился братом, другом или, на худой конец, просто добрым самаритянином. И добрая самаритянка Ксения распахнула перед незнакомцем дверь своей квартиры. «Входите, сейчас будем пить чай. Первонаперво вам надо согреться». Пока незнакомый мужчина жадно взахлёб пил чай, Ксения его украдкой рассматривала. Выглядел незнакомец довольно плачевно. Вид такой помятый, словно по нему проехал мощный каток несчастливой судьбы. Лицо багровое, распухшее, волосы всклокоченные, взгляд безумный. А запах? Ну, запах такой, какой, вероятно, и должен быть у обитателя помойного бака. Ксения даже старалась дышать пореже, немного отстраняясь от незнакомца, но деликатно, чтобы тот этого не заметил. Впрочем, он, похоже, вообще ничего не замечал. Его интересовало только одно — кто он такой и, собственно, откуда. Но как раз с выяснением этих вопросов Ксения ему помочь никак не могла. Напившись чая, незнакомец обхватил голову руками и застонал. «Кто я?» «Ну кто я?» Ксения взирала на него с жалостью. На 10-й минуте его причитаний ее жалость сменилась сильной тревогой. Так, ладно, чаем она его напоила, от супа он отказался. Теперь самое время припоручить его заботам специальных служб. Тут надо заметить, что Ксения, воспитанная в детстве мамой-учительницей в духе советского воспитания и на идеалах Советского Союза, твердо усвоила, что людям надо помогать, что быть равнодушным недопустимо, и что государство не может бросить человека умирать на улице. Наивная Ксения полагала, что и в нынешние времена, как и в СССР, есть службы, которые занимаются помощью бездомным. Ну, потому что так должно быть. «Должна быть служба, где вам помогут», — обнадежила незнакомца Ксения и схватилась за телефон. Для начала она позвонила в МЧС и объяснила оператору суть проблемы. Беспризорный человек на улице, не помнит, откуда он, куда ему идти не знает. Однако ее сообщение на оператора не произвело ни малейшего впечатления. Женщина, сотрудник МЧС, механически поинтересовалась, где потерявший память находится сейчас. Ксения честно ответила, что сейчас он у нее дома, пьет чай. В ответ ей вежливо, но холодно сказали, что такими делами они не занимаются, не их профиль. «Пейте чай дальше». «А куда же мне звонить?» — крикнула Ксения уже в пустоту. В скорой помощи после недолгих расспросов ее тоже вежливо послали. Ксения пригорюнилась, опечаленная циничным волчьим законом. Получалось, что в этом жестоком мире никому нет ни до кого дела. Тем временем незнакомец взвыл с утроенной силой. «Кто я?» «Сейчас обратимся в какую-нибудь социальную службу», — заверила Ксения, все еще веря в гуманистические идеалы. «Вот только найду в интернете телефон». Она потянулась к компьютеру, но вдруг услышала сильный храп. Обернувшись, Ксения увидела, что незнакомец спит мертвецким сном на ее диване, явно не собираясь никуда уходить. Ксения растерялась. Похоже, он задержится в ее доме больше, чем на пару часов. И что ей делать? Разбудить его и прогнать на улицу? Но у доброго самаритянина так заведено. Если уж им назвался... В русских пословицах это звучит иначе. Назвался груздем, полезай, сам знаешь куда. Придется быть им до конца. Добро не может быть, вернее, не должно быть половинчатым. и, тяжело вздохнув, Ксения укрыла свою находку верблюжьим одеялом. Сама же она расположилась в соседней смежной комнате, откуда хорошо был виден диван, на котором спал незнакомец. Ксения читала книгу любимого писателя, иногда отрываясь от чтения и отмечая, как утро сменяется днем, а день наливается вечерними сумерками. Страницы в книге таяли, а незнакомец все спал и спал. Наконец он зашевелился и рывком с громким стоном поднялся. Резко проснувшись, Рубанов ничего не понял. Теперь он не помнил не только то, кто он, но и даже как он попал в это помещение. Сергей огляделся. Всюду книги, книги, как будто он оказался в библиотеке. «Меня заперли в библиотеке!» — замычал Рубанов и скатился с дивана. В комнату заглянула какая-то женщина и спросила его. «Вы очнулись?» «Где я?» — застонал Рубанов. Он не знал этой женщины и не понимал, зачем его замуровали в библиотеке. Рубанов пытался осмыслить слова незнакомки. Та долго и терпеливо объясняла ему про то, как она отправилась кормить собак, а нашла на помойке незнакомого мужчину. «Про меня, что ли, речь? Меня нашла?» — попытался сопоставить Рубанов. В голове у него ухало, как будто били молотом по наковальне. «Ух! Ух! А как я оказался в помойке?» — растерянно поинтересовался Сергей. «Вот этого я не знаю», — ответила женщина. Рубанов напряг мозги. Молот по наковальне ударил особенно сильно, так что наковальня чуть не раскололась ко всем чертям. «Я не знаю», — признался Сергей. «Вы так и не вспомнили, кто вы?» — с неподдельным сочувствием спросила незнакомка. Рубанов помотал головой. Он вскочил с дивана и подошел к висевшему на стене зеркалу. Сергей долго изучал собственное отражение, словно бы знакомился с собой. В сущности, в его ситуации это и было знакомством, потому что про этого человека он ничего не знал. Итак, что мы имеем? Рост выше среднего, сухощавое телосложение, брюнет. Лицо... Да, вряд ли это можно назвать лицом, скорее рожа. Одежда, как у бомжа. Не обращая внимания на наблюдавшую за ним незнакомку, Сергей поднял футболку и увидел татуировку на своей груди. Две буквы «ЛС». «Вот что они означают?» — задумался Сергей, понимая, что если он вспомнит, что значат эти буквы, он вспомнит все. Однако не вспоминалось. Перебрав в уме всевозможные варианты и комбинации, Рубанов отчаялся и махнул рукой. Странное дело, при том, что про себя Сергей ничего не помнил, на его умственные способности в целом потеря памяти не повлияла. Он все сознавал, мог оценивать, анализировать, только ему это один пес не помогало. И что делать в сложившейся ситуации, Рубанов не знал. Осмотревшись по сторонам, всюду книги, книги, Сергей поинтересовался у незнакомой женщины, жилая ли эта квартира. Женщина кивнула. «Ну да. Я здесь живу. Меня зовут Ксения». Проигнорировав ее имя, ему в сущности было все равно, как ее зовут. Сергей уточнил с некой едва ли не осуждающей интонацией. «Значит, вы меня подобрали на помойке и привели к себе в квартиру? А вы всех бездомных мужиков к себе приводите?» «А почему вы спрашиваете?» — растерялась Ксения. Рубанов пожал плечами. «Ну, потому что притаскивать домой черт знает кого как минимум небезопасно. Вот так притащите, а вас того, ножичком по горлу или просто банально обчистят. Не боитесь?» «А как же притча о добром самаритянине? Иногда просто нельзя пройти мимо», — грустно сказала Ксения. «А потом, сейчас ведь особенные дни, скоро Новый год, недавно было католическое Рождество, а у меня, между прочим, бабушка была католичкой, и она мне всегда говорила, что в Рождество нужно совершать хорошие поступки». «Ну да», — задумчиво пробормотал Сергей. «Ладно, не обижайтесь. Понимаете, такая дурацкая ситуация. Я вообще не помню, кто я. Со мной что-то случилось. Ну, не с луны же я свалился. Но что именно, не знаю. В голове полный провал». «Нужно пойти в полицию», — осторожно посоветовала Ксения. «Они вам помогут». Рубанов задумался. Идти, не идти в полицию. Полиция представлялась ему и спасением, и альтернативной опасностью. А ну как выяснится что-то такое, после чего его упекут в каталажку, как говорится, до выяснения обстоятельств. Может, лучше ему пока самому выяснить эти самые обстоятельства. Тем более хозяюшка его не прогоняет. Можно еще посидеть у нее в гостях час-другой, а там, глядишь, память к нему вернется. Его раздумья прервала Ксения. Видимо, отчаянно желая ему помочь, она стала задавать наводящие вопросы. «Попробуйте вспомнить, чем вы занимаетесь. А какая у вас профессия? Может, вы строитель, художник, электрик?» Ксения терпеливо перебирала все возможные профессии. «Сантехник?» «Может быть». На все соглашался Рубанов, тем не менее не останавливаясь на каком-то конкретном варианте. А мысль о том, что он управляет компанией с многомиллионным оборотом, как-то не пришла ему в голову. В итоге, не сумев заполнить лакуны своей памяти, Сергей совсем сник. О подобных случаях он раньше только слышал или видел истории о людях-потеряшках в кино. Очухается такой потеряшка однажды в незнакомой местности и не сможет вспомнить, какого он роду племени. Так и мыкается горемычный, ни свету Божьему, ни себе не рад. «А я вот слышала, что некоторых людей забирают для опытов», — поделилась Ксения. «Проводят над ними какие-то исследования, а потом отпускают. Но память у них стерта, они ничего о себе не помнят». Рубанов вздохнул. Его совсем не обрадовало, что над ним, возможно, проводили какие-то опыты. «Не расстраивайтесь», — попыталась утешить его Ксения. «Может, ваша память вернется?» «Да уж хотелось бы», — пробурчал Сергей. «Знаете, я недавно прочла книгу», — Ксения махнула в сторону стола, заставленного стопками книг. «Так вот там, представляете, один преступник совершил преступление, убил несколько человек, а потом он потерял память. И потеря памяти явилась для него в определенном смысле избавлением от мук совести. А затем память к нему вернулась, он все вспомнил, и это стало для него настоящим кошмаром». Рубанов посмотрел на Ксению сукоризной. «Ну, спасибо». Она смутилась. Повисла неловкая пауза. Сергей опять обвел глазами ее комнату. «Одни книги. А где шкафы с платьями, где туфли, косметика? Все эти штуки, которыми женщины забивают квартиру?» «А я выбрала книги», — ответила на его вопрос Ксения. «Очень мило, очень», — хотел хмыкнуть Рубанов, но сдержался. Ему почему-то стало жаль эту бедолагу. «Мать честная, сидит тут как в книжной пещере. Она вообще в курсе, что на дворе 21 век, и можно пользоваться электронной книгой?» «Я предпочитаю бумажные книги», — улыбнулась Ксения. «Электронные ведь совсем не то. Я люблю запах новой книги, шуршание страничек, люблю гладить корешок, люблю пить кофе с книгой в руках и брать ее с собой в город, чтобы читать в метро и в электричке. Бумажная книга живая, понимаете?» Рубанов промолчал. Да книг ли ему сейчас было? «Значит, вы не помните, как вас зовут?» — вздохнула Ксения. «Но мне ведь надо к вам как-то обращаться». Подумав, она просияла. «А можно я буду называть вас Николаем?» Рубанов удивился. «Почему Николаем?» Но возражать не стал. Человеку, который утром проснулся в мусорном баке и который не помнит, какого он роду племени, в сущности, все равно, как его называют. «Понимаете, вы чем-то похожи на Гумилева», — сказала Ксения. «Николай Гумилев был прекрасным поэтом, рыцарем плаща и отваги». Сергей кивнул. «Ладно». Хотя в глубине души он и сознавал, что до рыцаря, кем бы он ни был в прошлой жизни, все же не дотягивает. Рубанов вдруг почувствовал, как его веки опять наливаются тяжестью, и смачно зевнул. Ему нестерпимо хотелось спать. Ксения, ее пещера, наполненная книгами, все поплыло у него перед глазами, и он опять провалился в сон. Незнакомец, которого она назвала Николаем, беспробудно спал целые сутки. Ксения даже встревожилась, не заболел ли он. Она подходила к нему, прислушивалась к его дыханию, прикладывала руку к лбу. Нет ли жара? Нет, жара не было. «Ну, может, просто так устал горемычный, что никак не может прийти в себя», — вздыхала Ксения и не тревожила незваного гостя. В понедельник утром ей нужно было уехать на работу в Москву. Пропустить рабочий день в своем музее Ксения не могла, но и оставлять незнакомого человека в квартире ей не хотелось. Она растерялась, не зная, как поступить. Стрелки на циферблате бежали. Понимая, что она опаздывает на электричку, Ксения то надевала шапку и сапоги, то снова снимала. Когда она в очередной раз стянула пальто и начала снимать сапоги, в коридор выглянул хмурый, заспанный незнакомец. «Доброе утро, Николай!» — улыбнулась Ксения. «Вы проснулись?» Вместо ответного приветствия незнакомец хрипло, Ксения невольно вздрогнула, поинтересовался, какой сегодня день. Ксения вежливо назвала число и на всякий случай год. Николай раздраженно хмыкнул. «Век, надеюсь, 21-й?» Ксения кивнула. «Да». «Ну, хоть за это спасибо», — тяжело вздохнул мужчина. «Вы так ничего и не вспомнили?» — спросила Ксения, теребя в руках шарф. Мужчина покачал головой. Ксения снова посмотрела на часы. До электрички остается 15 минут, а у них в музее, как назло, сегодня важный день. Она непременно должна быть на работе. «А вы чего по квартире мечетесь в одном сапоге и шапке?» — буркнул мужчина, видимо, о чем-то догадавшись. Ксения призналась, что ей очень, ну просто очень нужно уйти на работу. Незнакомец, кем бы он ни был в прошлой жизни, отличался прямотой и особенностью задавать вопросы в лоб. «Вам нужно уйти, а вы боитесь, что я обчищу вашу квартиру, так?» Ксения постаралась скрыть смущение за неловкой шуткой. «Не совсем так. А потом у меня и брать нечего, разве что книги». «Я ничего не возьму, можете не бояться», — сказал Николай. «Одно про себя я знаю точно. Я не вор». Ксения посмотрела в его глаза, глаза несчастного, честного человека, и этого ей оказалось достаточно. «Хорошо, Николай, я пойду. Вернусь вечером. Я, может быть, позвоню вам днем с работы. Кстати, телефон там, в углу. Вы пока отдыхайте». Весь день Ксения провела как на иголках. Все гадала, как там ее постоялец. Не выдержав, она даже позвонила на свой домашний телефонный номер. Когда Николай поднял трубку, она осторожно поинтересовалась, все ли у него в порядке. Он сухо ответил, что настолько, насколько человек, появившийся на свет из мусорного бака, в принципе, может быть в порядке, да. «А чем вы занимаетесь?» — спросила Ксения, чтобы как-то поддержать разговор, потому что Николая нельзя было назвать разговорчивым собеседником. «У меня много книг, можете почитать». «Я уже заметил, что здесь много книг», — сказал Николай. «Но я лучше посмотрю телевизор. Я бы сейчас глянул какой-нибудь фильм про попаданцев. Как кто-то попадает в другое время или в другую жизнь, или вообще на другую планету. Короче, триллер про таких потеряшек, как я». «Ой», — расстроилась Ксения, — «а у меня нет телеантенны. Видите ли, я телевизор уже давно не смотрю». И хотя Николай не спросил ее, почему она не смотрит телевизор, Ксения сочла нужным добавить. «По ТВ же нет ничего интересного, только скандалы и бессмысленные сериалы». «А вы, значит, интеллектуалка», — усмехнулся Николай. Ксения ушла от ответа и сделала вид, что не заметила его иронии. «А знаете, у меня в тумбочке много видеокассет с фильмами. Я специально их записывала и собрала практически весь артхаус. Висконти, Антониони, Бертолу». «Спасибо, я понял», — прервал ее Николай. «Кстати, хотел спросить, а где вы работаете?» Ксения обрадовалась возможности поговорить на любимую тему. «Ой, я работаю в интереснейшем музее. Я специалист по древностям. Разбираю древнерусские тексты, письмена. У нас прекрасный музей. Вы обязательно должны в нем побывать». «Ага, ладно. Вечером поговорим», — отрезал Николай и отсоединился. После разговора с Николаем Ксения отчасти успокоилась. Ну что, голос у него был вполне жизнеутверждающий. Несчастным он ей не показался. Между тем, если бы Ксения говорила с Николаем не по обычному телефону, а с помощью видеосвязи, возможно, у нее сложилось бы другое мнение о состоянии своего подопечного, не столь оптимистичное. Как только за малахольной хозяюшкой закрылась дверь и Рубанов остался в одиночестве, он заметался по этой книжной пещере, как загнанный в ловушку зверь. Странный морок не кончался. Сергей так и не мог вспомнить, кто он такой. В припадке махрового отчаяния Рубанов пил литры чая, бегал по комнатам и даже с чувством ударил головой о стену ввиду осознания полной бесполезности этой самой головы. В конце концов, его припадок буйного отчаяния сменился сильнейшей усталостью и апатией. Рубанов просто сидел на кухне и смотрел в окно на заметенный снегом двор и носившихся по двору дураковатых псов неопознанной породы, черно-белого и бело-черного. Когда на домашний телефон позвонила Ксения, Рубанов уже был в каком-то оцепенении. Он слушал Ксению, но при этом мыслями был где-то далеко-далеко. Поговорив с ней, он снова огляделся по сторонам. Книги, книги, на стене портреты бородатых мужиков. А, это же Толстой с Достоевским. Пара картинных репродукций. Какая тоска, господи! Он вдруг понял, надо валить отсюда. А то скоро придет эта сердобольная специалист по древностям и замучает его своей невыносимой добротой. Рубанов натянул куртку и ринулся в прихожую. Ксения ушла с работы на 2 часа раньше и поспешила на электричку. Пока стылая электричка неслась через заснеженные станции, Ксения размышляла над тем, как же помочь Николаю. Когда теряют или находят животных, развешивают объявления по округе, а когда теряют или находят людей, как быть? Развесить объявление по району? Ну и что она напишет? В мусорном баке найден мужчина, лет средних, симпатичный, верну его в семью? Да ну, бред какой! Да может, и нет у него семьи, и никто его не ищет? Но не бывает ведь так, чтобы человек возник из ниоткуда. Где-то же он жил, что-то с ним случилось. Ксении почему-то казалось, что с Николаем непременно случилось что-то трагическое. И в образе трагического героя он казался ей персонажем какого-то романа. По пути от вокзала домой, подумав, что надо бы хорошо накормить гостя, Ксения забежала в магазин и купила продуктов. Подходя к дому с полной сумкой еды, она вдруг почувствовала сильное волнение. А если в квартире никого нет? Она не стала открывать дверь своим ключом, чтобы не смущать незнакомца, и постучала, однако ей никто не открыл. Она постояла еще, потом позвонила. Никого. Сердце дрогнуло. Ушел? Сбежал? Ограбил? Ксения вставила ключ в замок. Руки дрожали. Николай сидел на кухне и пил чай. «Что же вы не открываете?» — крикнула Ксения. Николай невозмутимо пожал плечами. «Ну откуда я знаю, кто это звонит? Вдруг это пришел какой-нибудь твой сердешный друг, и он совсем не обрадуется, увидев чужого мужика в майке и трениках?» «Нет у меня сердешного друга», — улыбнулась Ксения. Она почувствовала, как тревога отступает, и что-то внутри проясняется, теплеет. «Нет? Ну, не огорчайся», — хмыкнул Николай. «Может, еще появится. Кстати, я заварил чай, будешь?» «А я принесла пирог к чаю», — торопливо и радостно сказала Ксения. «И мы перешли на «ты»?» «Да», — ответил Николай, наливая ей чай. Горячий чай в кружках. «А правильно, Николай, что вы добавили в чай чабрец. С чабрецом гораздо вкуснее. Румяный красавец пирог с брусникой. А я всегда беру пироги в соседней пекарне. У них пироги такие славные, что сама лучше права и не испечешь. Земляничное варенье в блюдцах. Меня мама научила варить варенье. Вам нравится? Пахнет летом, да?» Снег за окнами. Поскольку вид у Николая все-таки был больной и потерянный, Ксения, чтобы отвлечь его от грустных мыслей, много говорила. Получалось эмоционально и сразу про все. И про пироги, и про древности, и про любимых писателей, архитектуру, культуру, театры, собак. На собаках Николай заерзал. Видимо, устал. Ксения вдруг заметила, что перед Николаем рядом с тарелкой с брусничным пирогом лежит книга. «Ой, это же мой Кафка! Вы его читали, пока меня не было?» «Да», — кивнул Николай. «Рассказ «Превращение». Прямо про меня написано, в смысле, мне сейчас так же хреново». «А знаете, именно эта книга мне очень дорога. Представляете, пару лет назад я отправила своего Кафку буккроссингом в Петербург, а через год, благодаря буккроссингу, ко мне вернулось другое издание Кафки. Это же знак, правда?» Николай посмотрел на нее с изумлением. «Какой еще буккроссинг?» «Я отправляю книги в путешествие», — призналась Ксения. Несколько лет назад, узнав о существовании буккроссинга, увлекательной игры, в которой ты можешь рассылать книги по свету и давать им вторую жизнь, Ксения отдалась ей со всем азартом. Посылать книги путешествовать казалось ей столь же прекрасным, как рассеивать в мир энергию добра. При этом у нее было правило — делиться с другими людьми только своими любимыми книгами. Отправляя любимую книгу неизвестному адресату, Ксения словно посылала письмо незнакомому человеку и рассказывала ему о себе. Она выпускала книги как птиц на волю, и иногда они подавали ей весточки. Так, с помощью специального форума в интернете, Ксения узнала, что ее любимый ремарк, оставленный ею в зале ожидания на вокзале в особенно печальный осенний вечер, уехал на Урал и попал в правильные руки к одной юной художнице, так похожей на всех героинь ремарка. А восхитительно долгий и тягучий, как струя меда, роман «Волшебная гора» уехал в Петербург. У каждой книги была своя судьба, и Ксения знала, что книги, выпущенные ею на свободу из плена ее шкафа, попадая в руки новых владельцев, меняют и судьбы этих людей. Кроме других причин, побудивших Ксению заняться книжным круговоротом, было и желание спасать бумажные книги от исчезновения. Ксения страдала, сознавая, что книги в современном мире почти не читают, что читатель превращается в редкий исчезающий вид, а книги становятся чем-то вроде древнерусских рукописей, которые она изучает в своем музее. Да, бумажные книги уходят из нашей жизни. Их больше не нужно сжигать на площадях, как во времена тиранов. Они тихо умирают, исчезают, растворяясь в пространстве. И ничего с этим Ксения поделать не могла, кроме одного. Каждый месяц на свою скромную музейную зарплату она покупала несколько лучших, с ее точки зрения, душеполезных книг и выпускала их в мир. Ксения верила, что хотя бы одна из них попадет в те самые руки, прямо в сердце своему новому читателю. «Понимаете, Николай, — призналась Ксения, — я оставляю книги в кофейне, в магазинчике, на вокзале или на скамейке в скверике, специально, чтобы кто-то их нашел и прочел. Вот недавно я оставила Пушкина на почте, Лермонтова в поликлинике, а для моего любимого Гумилева я хочу придумать что-то особенное. Между прочим, несколько раз я и сама находила книги, оставленные людьми, которые тоже занимаются буккроссингом». «А зачем вы это делаете? В чем смысл?» — озадачился Николай. «Разве нельзя пойти в магазин и купить книгу?» Ксения замотала головой. «Нет, вы, наверное, не понимаете. Купить совсем не то. Книга — это же судьба. Книга может изменить жизнь человека. Вот она попадет к нему в руки, и, возможно, его судьба переменится. Скажите, а вы любите литературу?» Несмотря на то, что Николай обращался к ней на «ты», Ксения продолжала держать дистанцию строгого «вы». Ей было неловко вот так сразу перескочить на «ты». «Лично мне кажется, что литература — это самое прекрасное, что есть на свете. Правда?» Николай, в конце концов, должен же он был как-то отплатить ей за брусничный пирог, выдавил. «Да, пожалуй». Ксения напряглась, но ведь ей нужно проверить, и спросила. «Николай, а кто вам больше нравится? Толстой или Достоевский?» «Не знаю», — развел руками Николай и осторожно, словно в оправдание, добавил. «Да ведь я и не помню ничего». Ксения обрадовалась. «Ну, конечно, Николай, вы просто не помните. Если вы даже не помните, как вас зовут, то уж не помнить писателей вам вполне простительно». Она вдруг почувствовала к нему безотчетную нежность. Николай был несчастен. Потерянный, страдающий, как мистер Рочестер из романа Бронте или Гэтсби из романа Фицджеральда. А главное, он был непрочитанной книгой, полной чистых белых страниц. Про него ничего не известно даже ему самому. Значит, на эти белые страницы можно вписывать что угодно. И Ксения поспешила заполнить их всем, чем хотела. Она наделила Николая лучшими человеческими качествами. Придуманный ею Николай был квинтэссенцией идеального мужского образа из мировой литературы. Ироничным и чувственным, как Ред Батлер, благородным и умным, как Андрей Болконский, тонким и возвышенным, как князь Мышкин. Ксения придумала себе Николая как некоего литературного героя и сама поверила в его реальность. На следующий день после работы в стылой электричке, представив, что дома ее кто-то ждет, Ксения вдруг почувствовала такую радость, словно бы в этой электричке врубили сейчас 1000 солнц, отчего стало так тепло, как самым знойным летом. От вокзала домой она буквально летела и притормозила лишь у стенда с афишей балета «Щелкунчик». «Щелкунчик! Значит, через 2 дня Новый год!» Счастливыми вспышками мелькнуло в голове Ксении. Ходить на щелкунчика в предновогодние дни было ее давней традицией. В первый раз Ксения пошла на щелкунчика с мамой, без малого 30 лет назад. И с тех пор каждый Новый год у них так и повелось. Кто-то на Новый год ходит в баню, кто-то в гости, а Ксения с мамой неизменно ходили на новогоднего щелкунчика в местный дом культуры. Руководство Дома культуры тоже не изменяло сложившейся традиции и 30 лет подряд кормило жителей городка неизменным щелкунчиком. А потом ее мама умерла, и год, когда Ксении пришлось идти на щелкунчика одной, стал для Ксении самым грустным. Но вот послезавтра, 31 декабря, и снова щелкунчик. Здравствуй, мамочка. И вдруг откуда-то, как птица на плечо, к Ксении спустилась мысль. А может, предложить Николаю сходить на спектакль вместе? Рубанов делал вид, что слушает Ксению, а на самом деле половину из того, что она рассказывала, он пропускал мимо ушей. Ему сейчас было не до литературы, музеев и пирогов. Он провел в квартире Ксении уже 3 дня, а в голове, между тем, не просветлилось. Его прошлое так и оставалось туманным. И как выбираться из этого кошмарного тумана, Рубанов не знал. Главное, что идти ему было некуда. Позавчера вечером, перед возвращением Ксении с работы, он решил сбежать из ее квартиры, куда глаза глядят. Да только, открыв входную дверь, сразу вернулся обратно. Но не топать же ему опять на помойку. В итоге он так и остался при Ксении в статусе какого-то приблудного кота или пса. Понимая это, Рубанов невольно злился на свою спасительницу, хотя она, конечно, того не заслуживала. Несмотря на очевидные странности, она, надо признать, была довольно милой. Итак, монологи о литературе, живописи, древнерусской письменности, пирогах и собаках увлекательно, что и говорить. Рубанов бросил на специалиста по древностям оценивающий взгляд, пытаясь понять, симпатичная она или нет. Так, что у барышни в активе? Длинные русые волосы, ладная фигурка, длинная шея, тонкие пальцы. Конечно, она сама такая отчасти архаическая, но в целом симпатичная. Вот глаз не видно за толстыми стеклами очков, и это сильно портит внешность. А вы можете снять очки? Рубанов прервал монолог Ксении неожиданным вопросом. Ксения сильно смутилась, но, поколебавшись, сняла очки. Рубанов отметил, что у нее красивые глаза, и спросил: «Слушайте, а вы не пробовали носить линзы?» «Нет», — совсем растерялась Ксения. «А может, стоит попробовать? У вас красивые глаза. Когда вы без очков, совсем другой человек. Я хотел сказать, другая женщина». «Вы так считаете?» — зарделась Ксения. Увидев, что она густо покраснела, Рубанов дико удивился. «Ну, дела. На дворе 21 век, и люди давно потеряли всякий стыд, а это, надо же, краснеет, как свекла. А вы не хотите послезавтра сходить со мной в театр?» Вдруг выпалила Ксения. «Куда?» — вздрогнул Рубанов. «На балет «Щелкунчик». Понимаете, у меня такая традиция — под Новый год ходить на «Щелкунчика». Рубанов озадачился. Ни «Щелкунчиков», ни «Новых годов» ему сейчас никак не хотелось, но он вроде как обязан этой гражданке. Она его подобрала, пригрела. «Это детский спектакль», — пояснила Ксения. «Там будут играть дети, ученики балетной студии. И на спектакль придут в основном их родители, дедушки и бабушки». Рубанов вздохнул. Он не был ни бабушкой, ни дедушкой, внуки которых участвовали в спектакле, однако же его зачем-то просят туда идти. Он вопросительно посмотрел на Ксению. «Может, обойдемся без спектаклей?» Но у нее был такой вид, словно от этого щелкунчика зависела вся ее жизнь. «А, ладно», — сдался Рубанов. «Пару часов балета как-нибудь перетерплю». «Что ж, щелкунчик так щелкунчик!» Легко, как недавно на Николая, согласился Рубанов. Ксения просияла, как будто выиграла 1 000 000 в лото, но тут же замялась, словно ее что-то смущало. Наконец она выдавила. «Николай, вы только не обижайтесь, но вам надо подобрать что-то из одежды. Ну, не можете же вы идти в театр в спортивных брюках». Рубанов поглядел на свои треники. «Да, пожалуй, для театра прикид не годится. Ну так другого у него нет». «Мы можем купить для вас что-то подходящее», — предложила Ксения. «У нас тут недалеко есть торговый центр». Рубанов сморщился. Мало того, что она его подобрала и кормит действительно как приблудного кота или помоечного пса, так еще и будет покупать ему одежду. «Вы потом сможете вернуть мне деньги», — сказала деликатная Ксения. «Пожалуйста, соглашайтесь. И к тому же ведь это я вас прошу пойти со мной в театр». Они шли по заснеженным улочкам маленького провинциального городка. Рубанов приглядывался к домам, вывескам, пытаясь увидеть что-то знакомое. А ну как увидит свой дом и что-то вспомнит. Но ничего не вспоминалось. Да и городок был уж очень типичный. Похожий на тысячи других провинциальных городков, разбросанных по России. С непременной улицей Ленина в центре, незамысловатым фонтаном, разлитой в воздухе дремотой и густым провинциальным духом. Вряд ли здесь можно было увидеть что-то особенное, индивидуальное, чтобы сознание в раз прояснилось. «А может, я вообще не из этого села?» — вслух предположил Рубанов. Ксения как будто даже обиделась. «Николай, это вовсе не село, а пусть и небольшой, но город. У нашего города древняя славная история. В нем есть церкви, красивый пруд и отличный книжный магазин. А что касается вашего предположения, что вы не отсюда, то, вероятно, вы правы. Во всяком случае, я вас прежде в нашем городе никогда не видела». Рубанов пожал плечами и промолчал. Маленькими улочками они дошли до главной площади городка с новогодней елкой посередине. В паре метров от елки стоял гигантский, вровень с елкой, синтетический снеговик. Вместо глаз у него было что-то электрическое, светящееся. «Он милый, правда?» — улыбнулась Ксения и помахала снеговику рукой, как хорошему знакомому. Рубанов угрюмо посмотрел на площадь, не отличавшуюся архитектурными изысками, елку, этого идиотского снеговика и тяжело вздохнул. «Пошли мне сил, Господи!» Всю дорогу до торгового центра Ксения рассказывала ему о своих любимых литературных героях. По обыкновению Рубанов ее не особенно слушал, погрузившись в свои думы окаянные. Когда они поравнялись с магазином «Молоко-рыба», Ксения вдруг остановилась и очень серьезно, будто давно мучилась этим вопросом, сказала: «Знаете, я все думаю, правильно она поступила, что ушла от него, или нет? Вот вы как считаете?» «Кто она и от кого ушла?» — мотнул головой застигнутый врасплох Рубанов, прослушавший все, что Ксения говорила до этого. «Ну, Джейн Эйр от мистера Рочестера». Рубанов пожал плечами. Он не только не знал, правильно ли поступила эта самая Джейн Эйр, он вообще не знал, кто эти люди. Но из вежливости он все же пожал плечами, дескать, как посмотреть, вопрос неоднозначный, и для поддержания беседы спросил: «А вы-то сами как думаете?» «Я думаю, что Джейн поступила правильно», — твердо сказала Ксения. «Иначе он первый не смог бы ее уважать». «Кто?» — вздохнул Рубанов. «Мистер Рочестер, разумеется». Рубанов с тоской смотрел на пожилую тетю-продавца в отделе одежды. Та сильно хотела ему помочь приодеться, и это ее навязчивое стремление вызывало у него острую зубную боль. «Сейчас мы подберем вашему мужу костюм, ботинки и приличную куртку», — категорично пообещала Ксении тетя-продавец и добавила со странной интонацией: «А то он у вас как-то пообносился». «Еще шапку, пожалуйста», — попросила Ксения. «И шапку», — кивнула тетя, и тут же ловко напялила на Рубанова какую-то мохнатую шапку. «Вам, кстати, идет этот головной убор», — сказала Рубанову Ксения, изо всех сил стараясь быть деликатной. Рубанов сморщился. Ситуация, когда женщина покупает что-то мужчине, казалась ему унизительной. Ему нестерпимо хотелось запустить в тетку-продавца шапкой и сбежать, но он сдержался. В итоге тетка подобрала ему немудреный, но вполне пристойный, теперь хоть на люди можно выйти, комплект одежды. Когда Рубанов вышел из примерочной во всем новом, Ксения всплеснула руками. «Но, Николай, это же совсем другое дело. У вас теперь такой импозантный вид!» «Спасибо», — буркнул Рубанов и надвинул шапку на самые брови. На обратном пути Ксения предложила пройти до ее дома через парк. «Так длиннее, но интереснее. Тем более вечер такой хороший. Прогуляемся?» Сугробы, белая поземка, фонари. Они шли через заснеженный парк. Ксения опять что-то рассказывала. Рубанов то слушал ее, то отключался. Парк выглядел пустынным и безлюдным, и Рубанову с Ксенией казалось, что больше тут никого нет. Они не знали, что кроме них здесь есть еще один человек. И он наблюдает за ними. Семен Чеботарев шел за парочкой по следу, чувствуя себя персонажем фильма про шпионов. На самом деле он присматривал за Рубановым с самого начала эксперимента. Семен снял квартиру в соседнем с Ксенией доме, запасся мощной оптикой, в которую прекрасно просматривалась квартира Ксении, и стал наблюдать за развитием событий. Согласно служебной инструкции, в определенное время Семен должен был связываться с креаторами агентства для отчета. Собственно, пока ему и рассказывать Ае с Егором было нечего. С точки зрения Чеботарева события развивались вяло. Ну, забрала эта женщина помоечного миллионера к себе, ну, разговаривают они по вечерам, ну, пьют чай с пирогами, но ничего такого пока не случилось. Вот приодели нашего олигарха. Небось, раньше костюмчики себе шил на заказ у лучших портных, вот решила эта парочка прогуляться по парку. Скучище. От нечего делать Семен стал присматриваться к Ксении. Она забавная. Платочек, сапожки, коса, симпатичная, похожа на Снегурочку, отметил Чеботарев. Причем сначала он отметил это бесстрастно, как некий факт. В конце концов, ему поручили фиксировать и отмечать все факты. А потом, вдумываясь, как бы удивленно вслушиваясь, на Снегурочку, а, надо же! Семен перевел взгляд на мрачного, отрешенного Рубанова, идущего рядом с Ксенией, и с неожиданной досадой и неприязнью подумал. А этот хлыщ, небось, и не замечает, что она похожа на Снегурочку.